Глава 9. Слуги Анат. Если бы Одиссей увидел сейчас вдруг любимую Пенелопу, он изумился бы наверняка не так сильно, ведь перед ним стояла сама царица Спарты, Липокудрая Елена, вожделенный предмет всех его поисков. Лаэртит отказывался верить собственным глазам. «Вот так сюрприз!» — только и смог произнести он. Что ж, это вполне по-спартански. Сначала топить, а затем спасать. Елена, как ни в чем не бывало, отжимала руками свои светло-золотистые волосы и молчала. Афина пристально смотрела на нее, не разделяя, впрочем, ни удивления, ни энтузиазма мастера. «Если ты считаешь, что спасла нас, то могу тебя заверить, что мы в твоей помощи не нуждались. Я вполне смогла бы выбраться из ситуации сама». Язвительно, словно к старой знакомой, обратилась Афина к спасительнице. «Я ничуть не сомневалась, что ты успеешь развязать руки и себе, и Одиссею. Но если бы вы вынырнули на поверхность, вас бы тут же заметили и схватили. Милые дамы, вам не кажется, что неплохо было бы кое-что прояснить? Боюсь, что я пропустил первый акт этой комедии», — клянился в разговор Лаэртит. Афина посмотрела на героя и, указав рукой на Елену, заявила: «Прошу любить и жаловать, моя младшая сестра». «Значит, это правда?» — ахнул Одиссей. «Царица широкоравнинного Лакедемона, Елена Прекрасная, тайный шпион угорицкого храма Анат? Бедный, бедный Менелай! Однако не кажется ли вам, прекрасные ундины, что сейчас не совсем удачное время для словопрений? В любой момент могут появиться пираты». Шутливый тон, под которым скрывалось истинное волнение, по-прежнему не оставлял героя. Нервное напряжение последних дней давало о себе знать, и Лаэртит с завистью отметил, что Афина, в отличие от него, совершенно спокойна. «Здесь вы в полной безопасности, можете отдохнуть, а когда наступит ночь, мы с Клеменой выведем вас на рыбацкой лодке в море», успокоила гостей радушная хозяйка и добавила, указав на свою спутницу: «Знакомьтесь, моя верная подруга и наставница Клемена. У этой пещеры нет входа с берега, только из-под воды, и известна она лишь нам. Старый рыбак, который показал мне ее, давно уже удит рыбу на туманных берегах Стикса». Елена накинула на плечи лежавшую у ног накидку и подсела к огню. «Располагайтесь у костра, вы совсем продрогли, разговор будет долгим». Последовав примеру спартанки, наши герои присели у огня, поплотней укутавшись в приготовленные заранее овчины. Сейчас, при свете костра, Одиссей увидел, насколько похожи были две девушки. «Много воды утекло с той поры, как мы расстались с тобой, сестра», — грустно сказала Елена и посмотрела на Афину. Но та молчала, сосредоточенно вороша тлеющие уголья. Спартанка тихо вздохнула и продолжила: «Год я провела здесь, на Крите, среди пиратов, и хвала Афродите многому у них научилась. Однако через год к Пимару, так на самом деле зовут того, кто известен вам как проживающий в Спарте под именем Агесилая судовладелец из Милета, приехала моя наставница Клемена с подробными инструкциями от настоятельницы храма Анат». «Значит, моя догадка верна», — прервал рассказ девушки Одиссей и торжествующе посмотрел на Афину. «Это действительно сам Пимар? Знаменитый критский разбойник, за которым вот уже десяток лет безуспешно гоняются все и ахейцы, и троянцы, и хеты. Еще утром мне показалось весьма странным то, с какой покорностью выполняют пираты приказы мнимого Агесилая. А когда он заявил, что Паламет, дескать, ему не указ, я сразу понял, что это и есть легендарный флибустьер собственной персоной. Он, если мне не изменяет память, увидит по происхождению. Когда-то хеты вырезали всю его семью. С тех пор он поклялся, что будет мстить им. Однако со временем ему стало тесно на Анатолийских плоскогорьях, и он перебрался на Крит. Оставить привычное ремесло оказалось не под силу, и бандит начал грабить всех подряд, нагоняя панических страх на купеческие караваны. Вот уже несколько лет он является главарем пиратов всего северного побережья острова. Агамемнон ищет его повсюду, а разбойник преспокойно живет в Спарте под личиной мирного судовладельца и осуществляет поставки продуктов к столу микенского правителя. «Браво, Пимар, браво!» Одиссей на мгновение замер, по его лицу пробежала тень страшной догадки. Он поморщился и вопросительно посмотрел на Елену. «Или, может быть, Агамемнон знает, с кем имеет дело?» «Нет, ни Агамемнон, ни Паламет, ни даже Менелай не знают, кто скрывается под маской милетского торговца». «А при чем здесь Менелай? Ты хочешь сказать, что он тоже замешан в антитроянских кознях своего брата?» «Не просто замешан, а является их вдохновителем и организатором. Именно он уговорил Агамемнона спровоцировать войну с Троей, для чего и организовал мое похищение». «О, лукавые боги!» — воскликнул в сердцах Одиссей. Он был явно шокирован таким поворотом дела. «Однако Атридам, как я понимаю, невдомек, что за твоей спиной стоит храм богини Анат и Суфеты Угарита». Одиссей посмотрел на женщин. Елена усмехнулась. Некое подобие улыбки скользнуло и по лицу ее молчаливой подруги. «Но как? Как им удалось уговорить Париса принять участие в этом балагане? Что-то я не заметил, чтобы он чувствовал себя пленником». Они просто пообещали мальчишке власть в покоренной Трое. Глупец до сих пор считает себя одним из заговорщиков. Ему и невдомек, какая ужасная участь уготовлена его родному Илиону в случае победы ахейцев. Ну а кроме того, Елена подняла голову и гордо посмотрела на собеседников. «Я ведь тоже чего-нибудь достою». Одиссей и Афина обескураженно смотрели на спартанскую царицу. Предательство Паламеда их уже не удивляло. В принципе, участие в заговоре самого царя Микен Лаэртит и ранее не исключал. Но то, что Менелай использовал собственную жену в роли подсадной утки, мало того, обещал ее троянскому царевичу в качестве награды за предательство, супруг Пенелопы представить не мог. «Нет, какой-то бред. Это просто выше моего понимания». Одиссей украдкой вновь взглянул на Елену. «А вдруг это очередная игра царицы?» В голубых, как волна, глазах спартанки читалась лишь боль обиды и ущемленное самолюбие. Ее прелестный подбородок чуть заметно подрагивал. Казалось, она вот-вот разрыдается. «Похоже, эта бестия говорит правду. Она больше не хочет быть куклой. И это как нельзя на руку нам». Чувство жалости и вины за напрасные подозрения охватило души наших героев. Они отчетливо вдруг поняли, Елена — их верный союзник. Не скрывая боли обуревающих сердца чувств, сестры бросились в объятия друг к другу. Не желая мешать семейному счастью, царь Итаки поднялся и подошел к кромке воды. Черная, совершенно неподвижная поверхность притягивала взгляд как магнитом. «О, лукавые боги! Какая низость, какая беспринципность! Атриды, похоже, готовы на все в борьбе за власть. Честь, совесть, все пустое. Такое впечатление, что если понадобится, Агамемнон и родную дочь принесет в жертву на алтарь победы. Неужели в Элладе не осталось больше благородных героев, какими были Геракл и Тесей? Неужто в наших сердцах не осталось больше места для искренних чувств? Нет, мы просто вырождаемся. А значит, предсказанная Пифией бойня – всего лишь заслуженная кара за нравственное падение поколения героев. Мудрый Нестор прав. Война неизбежна». Одиссей впервые до конца осознал всю бесплодность своих усилий. Все зря. Мир неумолимо катился к кровавой развязке. Но еще страшнее была мысль о том, что за всем этим стоит Угарит и храм богини Анат. Хитрые ханаанские торгаши не жалеют средств, чтобы столкнуть лбами эгейских правителей. Собственно, им и не пришлось прилагать каких-либо титанических усилий. Агамемнон и Приам сами лезут в драку, словно боевые петухи. Стоило купцам чуть подыграть их востолюбию, и мир рухнул. Просто развалился, как карточный домик. Так нет же, не бывать этому. У меня еще остались козыри. Ведь главная, по крайней мере официальная причина раздора, Елена Прекрасная, в моих руках. И согласна нам помочь. А значит, еще не все потеряно. Одиссей резко повернулся и подошел к костру. «Но я не понимаю, Елена, почему во время голосования на совете старейшин твой супруг Менелай подал свой голос за мир?» «Он голосовал не за мир, а за то, чтобы ты, многоумный Лаэртит, продолжил поиски». «Все очень просто. Менелай до вчерашнего дня не знал, где я нахожусь. Спектакль, который он затеял, сразу же вышел из-под его контроля. И он боялся, что я могу объявиться в самый неподходящий момент. Поэтому муж и уговорил брата направить тебя по моему следу. Я давно, Одиссей, слежу за твоими действиями и вижу, что ты один ведешь честную игру. А сегодня, когда я увидел рядом с тобой мою старшую сестру, осознала, что вы мой единственный шанс. Постой, я все же не понимаю. Паламет сам нас сюда заманил, а ведь он на стороне Атридов? Конечно. Дело в том, что по плану Минилая, после столь удачно инсценированного похищения, я с Парисом должна была отправиться прямиком в Трою. А он, изображая убитого горем супруга, попросить помощи у своего венценосного брата и у всех эллинов для наказания нечестивых троянцев. Но мои истинные хозяева, суфеты Угарита, решили иначе. Они перехитрили Минилая, угнали секретный корабль и спрятали нас у пиратов Пимора. Храм не хочет рисковать и решил спрятать меня, пока не найден священный скипетр Миноса. Лишь вчера я впервые встретилась с Паламедом, который думает, что разбойники нас похитили и удерживают здесь силой. Он договорился с пиратами, что за выкуп в 5 талантов золотом нас все же отправят в Трою. С этой радостной вестью он и уплыл в Микены. Как видишь, Одиссей, атриды не жалеют денег, чтобы начать войну с Элеоном. То есть ты хочешь сказать, что твой супруг и деверь до сих пор не понимают, что за всем этим стоит храм? Именно так. Они всего лишь марионетки в руках угаритских суфетов. Но какой интерес преследуют пираты? Что связывает их с угаритскими торговцами? Злато? Презренный желтый металл. Храм просто нанял разбойников. Кроме того, и Приам, и Агамемнон разыскивают Пимора и назначили за его голову немалую цену, в то время как Угарит по достоинству оценил таланты флибустьера и предложил ему нечто вроде каперской лицензии. Храм и Пимор – естественные союзники. Думаю, что пирату обещана легальная власть над Эгеидой после гибели Трои и ослабления Микень. Кто-то же должен управлять неспокойными островами. Почему бы не потомки царя Миноса? А для этого им нужен легендарный скипетр крипского владыки, подытожил сказанное Лаэртит. Елена замолчала. Молчали и ее собеседники. Только теперь Одиссей обратил внимание на служанку царицы. Та сидела чуть в стороне и за время разговора не проронила ни звука. Заметив недоверчивый взгляд героя, Елена поспешила заверить. «Я полностью доверяю своей наставнице. Поверьте, она так же, как и мы с тобой, Афина, ненавидит храм». «Хорошо, Елена. Будем считать, что мы тебе верим, но тебе придется рассказать все по порядку». Одиссей вновь присел к огню. «Так вот», — продолжила спартанка, — «когда Климена вернулась из Угарита с инструкциями от храма, наша с ней судьба была решена. Уже через сутки я изображала несчастное дитя, жертву кораблекрушения, лежа совершенно голая на дне рыбацкого челна у побережья Лаконики. Это представление было разыграно для царя Спарты Тиндарея. Трюк удался, и вскоре счастливые родители обрели приемную дочь, а я стала лакедемонской принцессой. Я ни секунды не сомневалась в том, что история с твоим чудесным спасением выдумана», — вновь перебил девушку Одиссей, — «однако мне и в голову не приходило, что все это является частью дьявольского плана, плодом чьей-то извращенной фантазии». В сердце Лаэртида шевельнулось давно притупившееся чувство вины. Вспомнив своих пропавших сестер, он грустно посмотрел на царицу Спарты и поплотнее закутался в накинутое на могучее плечи руно. Ему больше не хотелось прерывать рассказчику. «Я жертва, бесстрашный Одиссей, всего лишь опасное орудие в руках сильных мира сего. Все так перепуталось. Иногда я сама забываю, что правда, а что ложь в моей жизни, с тех пор, как я стала рабыней храма богини Анат в Угарите». Свое раннее детство она не помнила. Воспоминания возникали обрывками, как солнечный луч, то вдруг мелькнувший, то вновь исчезающий среди туч. Она не знала ни откуда родом, ни кто ее родители. Детская память решительно противилась возврату в прошлое. Но новое, растущее сознание требовало ответов. И она все чаще и чаще мучительно пыталась вспомнить, что же произошло до того, как она попала в приют. Зачастую эти воспоминания превращались в навязчивые видения и ночные кошмары. На уровне ощущений она понимала, что произошло что-то страшное, непоправимое, как будто кто-то вырвал ее из доброго, теплого мира и бросил сюда, где нет ни жалости, ни добра, и есть только боль и ненависть. Отсчет своего «я» для Елены начинался в стенах приюта при храме богини Анат. Так в Угарите, большом ханаанском портовом городе, в котором находилось заведение, именовали богиню любви Афродиту Порны. Воспитанницы содержались в строгости и аскетизме. Программа обучения состояла из спортивных упражнений, перемежающихся преподаванием различных наук. Особое внимание придавалось изучению языков. Уже в 10 лет Елена свободно разговаривала на арамейском, коптском и хетском. Кроме того, она могла без труда объясниться на любом из многочисленных эгейских наречий, как то в увийском, киликийском или даже на древнем пелазгическом. Чтобы девочки не забывали родную речь, им разрешалось после заката общаться с соплеменницами. Поэтому, как только заходило дневное светило, воспитанницы разбивались на этнические группки. Вначале она не могла разобрать, какой из языков ее родной, но потом поняла, что ее место там, где говорят по-гречески. К тому же, именно туда Елену постоянно тянула одна из старших воспитанниц, которая почему-то называла себя сестрой. Хотя сестра Елене вовсе не нравилась, но иметь защитницу среди старших было приятно, да и вполне практично. Ведь Елена была хилым и щуплым ребенком, что не раз являлось поводом для тумаков со стороны высокой и худой, как жердь иберийки, или жирной башеноподобной индуски. Именно родная речь и схожая внешность греческих сверстниц постепенно убедили ее в том, что она ахенка. Это стало ответом на первый вопрос «Откуда я?». В приюте было не менее 200 сверстниц, только девочки. До определенного времени Елена вообще думала, что в мире есть только женщины. Нет, конечно, о мужчинах она знала, но существовали они лишь в сонме богов. Им нужно было поклоняться, их нужно было ублажать. Особенно строг к воспитанницам приюта был верховный бог города Угарита, повелитель бурь и молний, громовержец Баул. Он был одновременно братом и возлюбленным покровительницей храма богини Анат. Эта дева-воительница испокон веков ведет за своего любимого кровавую битву с богом смерти Муту. Чтобы воскресить Баул, павшего в неравной битве с владыкой подземного царства, богиня ежегодно поглощает плоть и кровь своего возлюбленного брата. Ради своей пассии она готова жертвовать всем и в первую очередь своими рабынями. Ведь борьба со злом идет не только на небесах, но и на земле. Послушницы приюта должны были стать жрицами воинственной богини и пополнить ее земную армию. Для этого нужно было стать твердыми, как камень, жаркими, как огонь, хитрыми и безжалостными, как сама Анат. Быть готовыми на любые жертвы и испытания во имя любви к Баалу. Ему возносились молитвы, ему раз в год они жертвовали свои волосы, его именем наказывали провинившихся. Лучшие из воспитанниц становились членами тайного военного ордена Анат, и если богиня приказывала своим солдатам вступить в битву, единственное, что их волновало, это победа. Подавить все эмоции, не чувствовать сострадания, боли, устранить любого, кто станет на пути, будь то царь, фараон, махараджа или сам бог смерти Муту. Таким образом, в головы послушниц постепенно вдавливалась аксиома о беспрекословном подчинении храму Девы. Как сказала Елена ранее, среди смертных, живущих в приюте, представителей сильного пола не было. Об их существовании она узнала лишь когда ей исполнилось 12. Дело в том, что всех девочек, у которых появлялись кровотечения менархи, мать-наставница называла это зовом Анат, сразу переводили в отдельный дом. Там под руководством опытных жриц они начинали постигать главную науку храма – науку любви. Здесь Елена впервые увидела настоящих мужчин, то есть из плоти и крови. Вначале их было немного, только 5. Каждый день воспитанницы ублажали лишь одного из них, оставшееся же время было отдано прежним занятиям – спортивным упражнениям, боевым искусствам и естественным наукам. Однако уже через полгода Елене пришлось раз в луну становиться жрицей Кадишту в храме богини, а это означало любовную близость со всеми мужчинами подряд из тех, что посещали храм в поисках плотских утех. Рассказывали, что этот обычай пришел в Угарит от вавилонян, которые заставляют не только храмовых жриц, но и всех своих женщин хоть раз в жизни садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцам. Многие богатые женщины, считая недостойным смешиваться с толпой остальных, приезжают в закрытых повозках в сопровождении множества слуг и, останавливаясь возле храма, ждут, пока кто-нибудь не бросит им в подол деньги. Они должны идти на соитие с первым встречным. Бросивший деньги лишь говорит: «Призываю тебя на служение Мелите», так называют Афродиту порно в Вавилоне. Какой бы ничтожной ни была сумма, отказаться нельзя, так как деньги эти священные. В отличие от свободных женщин, которые, исполнив долг перед богиней, шли домой, воспитанниц заставляли работать, пока не набиралась определенная сумма. Бывало, что подруги целый день просиживали на паперти, возжигая курение из оливковых зерен и обвязавшись тростниковым поясом в знак готовности к любви. Доходило до того, что если одна из них, увлеченная прохожим, переспит с ним, то потом попрекает своих подруг тем, что они не удостоены того же и что перевязь их не разорвана. Средства, заработанные подобным образом, направлялись в храмовую казну и считались подношением богини. Это было трудным испытанием для девочек. Но Елена научилась притворяться. Да так ловко и умело, что мужчины, которых ей подсовывали в постель, не могли ничего заподозрить. На самом же деле они ей были совершенно безразличны. Она ничего не чувствовала и не испытывала никаких ощущений из тех, о которых ей с такой страстью рассказывали некоторые подруги. Более того, она заметила, что те воспитанницы, которые испытывали наслаждение от любовных утех, вскоре бесследно исчезали. Ходили слухи, что неудачниц убивали. Лишь потом, спустя много лет, Елена узнала, что девочек просто продавали в многочисленные храмы девы, расположенные на Финикийском побережье в Сирии и Акаде. Они становились простыми жрицами, а иначе сакральными шлюхами, которые должны были ублажать посетителей, особенно иноземцам, и по крупицам собирать сведения для храма Анат в Угарите. Собственно говоря, будни тех, кто оставался в приюте, зачастую особо не отличались от жизни храмовых проституток. Однако им была уготована другая участь, и умение любить мужчин было лишь одним из тех искусств, которым их обучали. Еще когда малолеток только знакомились с настоящими мужчинами, они познали, что противоположный пол можно обманывать, использовать и даже убивать, помогая тем самым другим, более сильным. Все воспитание было подчинено основной цели – сделать из девочек настоящих воинов Анат, таких как сама богиня, сильных, хладнокровных и безжалостных к врагам бога Баал. Но женщины по своей природе были слабее мужчин, поэтому для победы над сильным полом требовалась хитрость и коварство. Как оказалось, в искусстве обмана у Елены не было равных. Она быстро усвоила, что мужчины – лишь инструмент, с помощью которого можно добиться любой цели. О самих же целях послушницам пока не говорили. Их воспитание было строгим, чтобы не сказать жестоким. Девочки были поставлены в условия конкуренции. Те, кто не справлялся с заданиями, исчезали из приюта навсегда. Тяжелее всего Елене давались боевые искусства, особенно бой на египетских кинжалах. Ей частенько доставалось от сверстниц, многие из которых были сильнее. Поэтому девочка все время ходила в синяках и порезах. Однако та, что называла себя сестрой, продолжала заступаться за нее и не давала спуску обидчицам. Елена даже стала чувствовать к ней что-то вроде благодарности и привязанности. Это редкое чувство она испытывала еще лишь к одной из воспитательниц, которая больше других опекала малышку и частенько давала ей добавку к еде, а иногда, о чудо, сладкий вавилонский леденец из переплавленной тростниковой патоки. Елена чувствовала себя маленьким лисенком. Как-то раз ей удалось обманом, перехитрив более доверчивых подруг, украсть их ужин и втихомолку съесть его ночью под хламидой. Однако, когда она поделилась победой с сестрой, та не одобрила ее поступок. Зато добрая воспитательница, найдя утром объедки и поняв, что произошло, наоборот, похвалила воровку, добавив при этом, что только хитрая и умная женщина может выжить в мире, где правят мужчины. С тех пор Елена стала все больше и больше отдаляться от сестры. Вскоре жизнь воспитанниц резко изменилась, и надо заметить, изменения эти были к лучшему. Заниматься проституцией с этих пор заставляли лишь раз в неделю, и это уже не составляло особого труда. Кормили Елену теперь просто по-царски, учили великосветским манерам, заставляли мыться по два раза на день, причем, чтобы было совсем уж непривычно, теплой водой. По праздникам она даже принимала горячие ванны, после которых рабыни натирали ее тело густым пахучим елеем и прочими благовониями. Всего за год из угловатого и несуразного гадкого утенка она превратилась в настоящую красавицу. Бедра округлились, грудь налилась и поднялась, лицо залил нежно-молочный румянец, а во взгляде появилась некоторая томность. Она жила в собственной комнате, ей разрешали смотреться в огромное бронзовое зеркало, но главное, к ней была приставлена личная наставница, которой, естественно, стала та самая добрая воспитательница. С этих пор Климена, так звали наставницу, полностью управляла ее жизнью. Елена не знала, сколько еще девочек из приюта получили такое же привилегированное положение. Несколько раз она встречала свою названную сестру и еще несколько послушниц. Все они, видимо, тоже оставались при храме. Климена все реже наказывала Елену и все чаще проявляла к ней знаки внимания. А вскоре они стали подругами. 2 дня в неделю по-прежнему оставались для занятия любовью и физическими упражнениями. Остальное же время она изучала философию, географию, риторику, логику и математику. Для этого к ней приходили учителя-мужчины, которых почему-то нельзя было соблазнять. Отдельный день уделялся искусству травоведения и врачевания. Теперь она была мастеристой по составлению различных снадобий для лечения ран и болезней, опьянения людей, а если понадобится, то и отравления. Боевыми искусствами Елена, хотя и с трудом, но все же овладела. Особенно ей удавался минойский кулачный бой. В этом искусстве она могла дать фору любому мужчине. И вот, наконец, настал день, когда она стала жрицей-воином богини Анат. К обряду инициации она готовилась заранее и успешно прошла все испытания. Верная наставница, которая с тех пор Елена называла просто Клемена, была уверена, что ее воспитанницу ждет высшая доля в служении храму Девы. Волновало лишь то, какое назначение получит Елена, но вскоре все их сомнения разрешились наилучшим образом. Несколько дней спустя после таинства инициации Елену вызвали в канцелярию верховной жрицы. Верная Клемена, как обычно, всегда и всюду сопровождала свою воспитанницу. В назначенный час женщины вошли в потайную дверь, находящуюся в восточном крыле храма, прямо за статуей богини Анат. Там их ждала одетая в черную ризу пожилая жрица. Они довольно долго спускались по каким-то подземным коридорам, то и дело поворачивая или ожидая, пока не откроется очередная дверь. Это был целый подземный город, где все подчинялось невидимым и неслышимым, но очень строгим законам. Несмотря на довольно большую глубину, на которую они спустились в подземелье, было сухо, просторно и тепло. Равномерный, почти дневной свет струился из-под сводчатого потолка. Специальная подсветка – изобретение египетских жрецов. Она осуществляется передачей солнечных лучей посредством системы бронзовых зеркал. Перехватив вопросительный взгляд воспитанницы, прошептала Клемена. Одновременно эти отверстия служат для вентиляции подземных помещений. Елена ничего не ответила. Для нее все здесь было в диковинку. Однако про себя она решила ничему не удивляться. Наконец они вошли в довольно просторный зал, чем-то копирующий центральное помещение храма. Елена с удивлением и восторгом оглядывалась по сторонам. Сверху, сквозь украшенный ханаанским орнаментом потолок, каким-то невообразимым образом лился яркий дневной свет. Стены помещения были разрисованы хорошо знакомыми сюжетами из эпоса о борьбе бога Балу и богини Анат с силами зла. Особенно искусно была выполнена мозаика, изображающая Балу в виде мужчины-воина. Голову бога венчал остроконечный шлем с бычьими рогами, из-под которого на спину и грудь ниспадали длинные, завитые на концах волосы. Правой рукой он держал производящую гром палицу, а левой – извивающееся копье с пламенем на одном конце и острием на другом. Острие это пронзало землю у ног громовержца, который стоял, возвышаясь над горами и волнами. Эта деталь особо подчеркивала высокое положение Балу в пантеоне угаритских богов. Рядом с возлюбленным сидела сама воинственная Анат. Богиня как бы покачивалась на волнах и протягивала пучки листьев своей священной корове. Елена оглянулась. На противоположной стене был изображен главный враг храма, владыка подземного мира Муту. Он стоял у врат своей неприступной крепости Хамрай, что означает «место проливания слез». Чтобы достичь этого мрачного города, надо перейти горы, находящиеся на краю Айкумены. Муту – сильный противник. Одна его губа касается неба, другая – земли. Зловеще разинутая пасть поглощает всех, кто посмеет приблизиться. Отвратительный, вызывающий ужас образ бога смерти, подчеркивая неизбежность конца бытия, которому никто не может противиться. Никто, кроме покровительницы храма богини Девы Анат. И нас, ее верных слуг, с гордостью подумала Елена.